Глава восьмая. И он как сейчас помнит это. Все пятеро они стояли на краю могилы над пустым гробом. Потом таким же быстрым, плавным движением, как и его близнец-брат, второй Гаури выскочил из могилы и, нагнувшись сосредоточенным, недовольным и даже несколько возмущенным и расстроенным видом, начал счищать и сбивать комья глины, приставшие к низу штанин. Первый близнец сразу же, как только второй нагнулся, двинулся прямо к нему, словно повинуясь в своем поспешном, слепом, неуклонном движении некоему приводному устройству, точно он был другой частью машины, другим шпинделем какого-нибудь, ну скажем, токарного станка, двигающимся по той же неотвратимой станине к своему гнезду, и, нагнувшись, стал счищать и отряхивать глину сзади со штанин брата. И теперь уже чуть ли не целая глыба земли свалилась вниз. И, ударившись о сдвинутую крышку, грохнуло в пустой гроб, произведя своей массой и тяжестью такой шум, что даже послышалось слабое глухое эхо. «Выходит, он обоих убрал?» — сказал дядя. «Да», — сказал шериф. «Но куда?» «Черт с ними, с обоими», — сказал старик Гаури. «Где мой сын, шериф?» «Сейчас мы этим займемся. Найдем, мистер Гаури», — сказал шериф. «Хорошо вы догадались взять с собой собак. Спрячьте-ка ваш револьвер, довелите вашим сыновьям поймать собак и придержать их, пока мы здесь управимся». «Нечего вам беспокоиться насчет револьвера и собак», — сказал старик Гаури. «Всякого, кто здесь шатался или скрывался, они выследят и поймают. Но мой сын и этот, как его, Джек Монтгомери, если он только в самом деле был найден в гробу моего сына, они-то ведь не могли скрыться, чтобы замести следы». «Успокойтесь, мистер Гаури», — сказал шериф. Старик молча уставился на шерифа злобным взглядом. Он не дрожал, не горячился, не обнаруживал ни замешательства, ни удивления, ничего. Глядя на него, он представлял себе холодное, бледно-синеватое, похожее на слезу и как будто лишенное жара пламя, которое покачивается даже не на цыпочках, а чуть ли не паря над газовой горелкой. «Хорошо», — сказал старик. «Я успокоюсь. А вот вам следует побеспокоиться. Вы, похоже, знаете об этом все. Вы прислали ко мне посыльного с раннего утра, в 6 часов, я еще позавтракать не успел. Вы меня сюда вызвали. Ну так приступайте к делу». «Вот мы сейчас и собираемся начать», — сказал шериф. «Прежде всего мы сейчас выясним, откуда нам приступить». Он повернулся к дяде и продолжал мягким, рассудительным и не совсем уверенным тоном. «Так вот, скажем, время, ну, что-нибудь около 11 вечера. У вас мул или, может быть, лошадь, во всяком случае, нечто способное двигаться и нести двойную ношу, и мертвец поперек седла. И у вас не так уж много времени, иначе говоря, не так много, чтобы совсем об этом не думать. Конечно, в 11 часу народ кругом уже большей частью спит, тем более в воскресную ночь, когда завтра надо вставать с позаранку, начинать сызнова неделю, да еще в самую горячую пору посадки хлопка. И ночь сегодня безлунная. Так что если даже кто еще и гуляет, вы здесь в такой глуши, что можно не опасаться, вряд ли кто сюда забредет. Но все же у вас на руках мертвец с пулей в спине. И хоть сейчас только 11 часов, день все равно, рано или поздно, должен наступить. Вот так. Ну, что бы вы сделали?» Они уставились друг на друга, словно впились глазами. Или это дядя впился глазами в шерифа. Такое худое, скуластое, энергичное лицо, ясные, быстрые, внимательные глаза, и, напротив, громадное, сонное лицо шерифа, глаза не впиваются. Даже как будто не смотрят, мигают точно в полудремоте. И в то же время оба молча видят, как все это происходит. «Разумеется», — сказал дядя, — «закопал бы снова. И тут же поблизости, потому что рано или поздно, как вы говорите, хотя сейчас еще только 11, а утро наступит. Тем более, что у него еще есть время вернуться обратно и переделать все снова наедине самому, собственными руками. И ведь это тоже надо учесть, эту страшную необходимость, страшную не только тем, что она вынуждает его все опять переделать, но и тем, почему приходится все переделать. Подумать только, он сделал все, что было в его силах. Все, что от него можно было ждать, требовать, ведь никому и в голову не пришло бы, что ему придется на это пойти. И все сошло как нельзя лучше, лучше даже, чем можно было надеяться. И вдруг он слышит какой-то звук, шум, или, может быть, он случайно наткнулся на укрытый в кустах пикап. Или, может быть, просто ему повезло, так уж вышло, по милости судьбы или какого-то там бога, духа или джина, который до поры до времени охраняет убийцу, заботятся о его безопасности, пока другие парки успевают сплести или связать веревку. Ну, что бы там ни было, он вынужден вернуться назад тайком, привязать к дереву мула или лошадь, или на чем он там ехал, или ползти ползком на животе обратно, и, спрятавшись, кто знает, может быть, вот за этой самой оградой, смотреть, как какая-то непоседа старуха и двое ребят, которым давно пора быть в постели за 10 миль отсюда, разрушают весь его тщательно обдуманный замысел, стоивший ему таких неимоверных усилий, сводят на нет труд не только его жизни, но и его смерти тоже. Дядя замолчал, и он увидел, как его блестящие, почти сверкающие глаза устремились на него. «А ты...» Ведь пока ты не вернулся домой, ты даже и думать не мог, что мисс Хэбершем поедет с вами. А без нее у тебя не было ни малейшей надежды, что Александр поедет с тобой вдвоем. Так что если ты и в самом деле думал поехать сюда один раскапывать эту могилу, ты мне даже и заикаться не смей. Оставим это пока, — сказал шериф. Так вот. Значит, закопать куда-то в землю, а в какую? Какую землю легче и скорее рыть, когда человек спешит, и ему все приходится делать самому, даже если у него и есть лопата? В какого рода почву можно быстро запрятать труп, даже если у вас нет ничего, кроме перочинного ножа? — В песок? — В песок, — сказал дядя мгновенно, очень быстро, почти небрежно, чуть ли не рассеянно. — На дно рукава. Они же вам говорили сегодня в 3 утра, что они видели, как он вывез туда. Чего же мы еще ждем? — Хорошо, — сказал шериф. — Едем. И ему. Ты нам покажешь, где именно. Только Александр сказал, что, может, это был и не мул, а... — Все равно, — сказал шериф. — Пусть лошадь. Ты нам покажи, где. Он, как сейчас, помнит. Он увидел, как старик сунул опять револьвер под мышку рукоятью вперед. Прижал его культей, пока его единственная рука расстегивала рубаху. Потом повернулся проворнее, быстрее даже обоих своих сыновей, вдвое моложе его, и сразу, уже впереди всех, махнул через ограду, подошел к лошади, схватил поводья и, ухватившись той же рукой за луку, вскочил в седло, потом обе машины на второй скорости, чтобы не скатиться по инерции, двинулись обратно вниз по крутому склону. И когда он сказал «здесь», где следы пикапа сворачивали с дороги в кусты и потом опять на дорогу, дядя остановил машину. А он смотрел, как свирепый старик с обрубком руки повернул на всем скаку свою рыжую кобылу в лес через дорогу и помчался по откосу. Затем обе собаки вылетели за ним на откос, а потом мул с 2 одинаковыми деревяннолицами сыновьями. Тут они с дядей вылезли из машины. Машина шерифа сзади стояла впритык, и им слышен был бешеный топот кобылы по косогору и высокий ровный голос старика, понукающий собак. «Эй, ищи! Возьми его, Ринг!» И дядя сказал: «Наденьте на них наручники и пристегните к рулю». И шериф: «Нет, нам понадобятся лопаты». А он поднялся на откос и стал прислушиваться к топоту и крикам внизу. Затем дядя, шериф и оба негра с лопатами оказались рядом с ним. Хотя рукав чуть ли не под прямым углом перерезал шоссе сразу за развилком, откуда начиналась грунтовая дорога в горы, все-таки до него было с 1/4 мили от того места, где они стояли, или, вернее, откуда сейчас уже отошли. И хотя всем им слышны были окрики старика Гаури и треск сучьев под копытами кобыла и мула, шериф пошел не туда, а зашагал по откосу вдоль дороги, почти параллельно ей. И шел так несколько минут, и только тогда начал забирать вбок, когда они спустились в заросшую крапивой, лавром и густым ивняком низину между холмом и рукавом. Они пошли дальше, прямо через нее, шериф впереди. Вдруг шериф остановился, внимательно вглядываясь под ноги. Потом повернул голову и, глядя на него через плечо, стоял и ждал, пока они не подошли с дядей. — Твой секретарь не ошибся в первый раз, — сказал шериф. Это был мул. «Не этот же черный на аркане», — сказал дядя. «Не может быть, чтобы этот. Даже убийца не допустит такой грубой, такой наглой беспардонности». «Да», — сказал шериф. «Вот этим-то они и опасны. Вот почему их надо уничтожать или держать за решеткой». И, поглядев вниз на землю, он тоже увидел их. Узкие, изящные, чуть ли не щеголеватые следы мула, совсем не соответствующие размерам животного, вдавленные глубоко, слишком глубоко, для какого бы то ни было самого грузного мула с одним всадником. Оттиснувшиеся в хлипкой грязи, следы уже заполнились водой, и, глядя на них, он даже увидел, как какой-то маленький водяной зверек юркнул по одному из них, оставив тоненькую, как ниточка, струйку всплывшего ила. И, стоя у этих следов, теперь, когда они видели их, они могли проследить и самую стезю между доходившей до плеча примятой и невыпрямившейся зеленью, которая, как борозда в поле или застывшая волна в кильватере судна, тянулась через болото, прямая, как стрела, пока не исчезла в гуще ивняка над ручьем. Они пошли по ней, ступая в оттиснувшиеся двумя рядами следы, идущие не туда и обратно, а оба ряда в одном направлении. Иногда след одного и того же копыта отпечатывался поверх следа, оставленного раньше. Шериф, по-прежнему шагавший впереди, опять что-то говорил, говорил громко, но не оборачиваясь, как будто, так он подумал сначала, не обращаясь ни к кому. Обратно он пошел не этим путем. Вот тут он первый раз почувствовал, что времени у него мало. Он пошел напрямик по косогору. Лес, темень, ему уже было все равно. Это было, когда он услышал что-то, ну, что бы это могло быть. Тут только он понял, к кому обращается шериф. «Может быть, твой секретарь свистел там или что еще? Ведь как-никак ночью, в такой час, на кладбище». Теперь они остановились на высоком берегу самого рукава, над широкой вымоенной в русле, по которому в весенние дожди мчался бурный поток, но сейчас бежала тоненькая струйка глубиной разве что в дюйм, и немного больше ярда в ширину от одной заводи на отмели к другой. И только дядя успел сказать: «Конечно, этот идиот», как шериф, шагах в 10 впереди них, сказал: «Вот оно». И они подошли к нему, и он увидел, где стоял мул, привязанный к небольшому деревцу. И потом следы человека, шагавшего по краю обрыва. Тоже более глубокие следы, чем оставил бы один человек, как бы он ни был грузен. И опять он представил себе муку, отчаяние, безотлагательную необходимость успеть дотащить в черной мгле сквозь колючий кустарник и головокружительно неотвратимый бег секунд эту ношу, которую человек не предназначен таскать. И тут он услышал шум и треск в зарослях подальше на берегу. Это кобыла. И старик Гаури орет что-то, и опять треск и топот. Это, наверное, мул, и затем, ну, просто какой-то ад кромешный. Крики и ругань старика, истошный лай и визг собак, глухие удары ногой в тяжелом башмаке по собачьим бокам. Но они уже больше не в силах были бежать и, едва продираясь, с трудом прокладывали себе путь сквозь цепкие и колючие заросли, пока, наконец, не выбрались на край обрыва и не заглянули вниз, в вымоину, и увидели невысокую свежую глинистую насыпь, которую кинулись разрывать собаки. И старика Гаури, который все еще отгонял их пинками и ругался. И тут они все бросились вниз с обрыва, кроме двоих негров. «Постойте, мистер Гаури», — сказал шериф. «Это не Винсен». Но старик как будто и не слышал. Он даже как будто не замечал, что здесь есть кто-то еще. Казалось, он даже забыл, почему он норовит пнуть ногой собак. Он просто хотел отогнать их от насыпи и носился за ними, подпрыгивая на одной ноге, занеся другую для удара. И даже когда они уже отбежали от насыпи и старались только увильнуть от него и выбраться наверх, он все еще кидался на них и осыпал их бранью. Даже когда шериф схватил его за его единственную руку и остановил. «Посмотрите на эту землю», — сказал шериф. «Вы что, не видите? Он так торопился, что даже и не закопал его. Это был второй, и он спешил, потому что уже почти рассвело, и ему надо было его спрятать». И теперь все они увидели. Низенькая кучка свежей земли под самым обрывом, а в откосе над ней глубоко врезавшиеся яростные следы лопаты, как будто он рубил землю, вонзаясь в нее с размаху лезвием лопаты, как топором. И он опять представил себе это отчаяние, безотлагательность, неистовую рукопашную схватку с грузной невыносимой инертностью земли. Рубил, пока от нее не откололось и не рухнуло вниз столько, чтобы скрыть то, что ему надо было скрыть. На этот раз им не понадобилось даже и лопаты. Тело было едва прикрыто. Собаки уже раскидали землю, и он только теперь понял всю силу этой безотлагательности и этого иступленного отчаяния. Обезумевший банкрот, доведенный до иступления крахом времени, которого у него не осталось даже настолько, чтобы скрыть улики своего иступления и причину безотлагательности. Ведь это было уже после двух ночи, когда они с Аликом Сендером, оба торопясь изо всех сил, снова засыпали могилу. Так что к тому времени, как убийца мало того, что один, без помощи, но еще и после того, как он со вчерашнего вечера, после захода солнца, уже раскопал однажды 6 футов земли и снова засыпал обратно, выкопал второе тело и снова еще раз засыпал могилу, верно, уже совсем рассвело, больше, чем рассвело, должно быть, само солнце подстерегало его, когда он второй раз спустился по склону и потом через заросли к рукаву. Само утро сторожило его, когда он свалил труп с обрыва и судорожно стал рубить глинистую землю, сбрасывая ее вниз, только чтобы хоть как-нибудь временно прикрыть тело. Так жена в судорожной поспешности отчаяния бросает свой пеньюар на забытую перчатку любовника. Оно, тело, лежало ничком, и виден был только проломленный сзади череп. Затем старик нагнулся и своей единственной рукой дернул его каким-то деревянным рывком и перевернул на спину. «Да», — сказал старик Гаури своим высоким, бодрым, далеко слышным голосом. «Это Монтгомери, он самый, черт побери!» И выпрямился, худой, быстрый, как соскочившая часовая пружина, и сразу завопил, закричал, подзывая собак. «Эй, сюда! Мальчики, ищите Винсона!» И тут дядя закричал, тоже стараясь, чтобы его услышали. «Постойте, мистер Гаури, постойте!» Потом шерифу. «Значит, он поступил так по-идиотски просто потому, что у него времени не было, а не потому, что он идиот. Я просто не могу допустить дважды...» И он поглядел по сторонам, окидывая всех быстрым взглядом. Он задержал его на близнецах. «Зыбучий песок, где это?» — резко спросил он. «Что?» — отозвался один из близнецов. «Зыбучий песок», — сказал дядя. «Зыбучий песок на дне, в русле рукава, где это?» «Зыбучий песок», — сказал старик Гаури. «Сукин сын! Бросить человека в зыбучий песок, адвокат? Моего сына в зыбучий песок?» «Помолчите, мистер Гаури», — сказал шериф. И, обращаясь к близнецам, «Ну, где же?» Но он ответил раньше. Он уже несколько секунд прорывался и теперь сказал: «Это у моста». Потом, сам не зная почему, да это и не имело значения, только на этот раз это был не Александр, это Хайбой. «Под мостом через шоссе», — поправил близнец. «Где всегда?» «Да», — сказал шериф. «А кто это такой Хайбой?» И он только хотел ответить, как вдруг старик, который, казалось, забыл даже о своей кобыле, ринулся вперед. И прежде чем кто-нибудь из них успел сдвинуться с места, прежде даже чем сам он успел двинуться, уже пробежал несколько шагов по расступающемуся под ногами песку. И пока они еще только стояли и смотрели, повернулся, и с тем же кошачьим проворством, с каким он тогда вскочил на лошадь, ринулся вверх по откосу, цепляясь своей единственной рукой и топча и ломая сучья прямо напролом через чащу, и скрылся из виду, прежде чем кто-либо из них, кроме двоих негров, которые не сходили с откоса, успел подняться на берег. «Живо! Задержите его!» — крикнул шериф близнецам. Но они не успели. Они бросились за ним, первым один из близнецов, потом все вперемешку, и оба негра тоже, через колючий кустарник, через заросли, назад, вдоль рукава, и выскочили на берег в расчищенной полосе отчуждения под дорогой у самого моста. Он увидел съезжавшие вниз следы копыт Хайбоя, там, где он почти спустился к воде и шарахнулся назад. Пенящиеся струи ручья, задержанного бетонным устоем напротив, избегающего дальше узкой лентой, которая своим ближним к нему краем сливалась незаметно, с широкой полосой мокрого песка, такого гладкого, нетронутого и неразличимого своей поверхностью с водой, как если бы это было пролитое молоко. Он шагнул, перескочил через длинный ивовый шест, валявшийся на самом краю обрыва, и покрытый фута на 4 в длину тонким налетом присохшего песка, вот так же, как когда сунешь палку в ведро или в бак с краской. И шериф только крикнул близнецам впереди: «Держите его!» Он увидел, как старик уже прыгнул и летит с обрыва, и без всплеска, без всякого звука продолжает лететь не сквозь эту гладкую поверхность, а мимо нее, как если бы он не провалился, а прыгнул мимо выступа скалы или подоконника. И вдруг, исчезнув до половины, остановился так же внезапно, без сотрясения, без толчка. Просто застыл неподвижно, как если бы ему отсекли ноги до бедер взмахом косы, оставив его торс стоять торчком на гладком, бездонном, похожем на молоко песке. «Все в порядке, ребята!» — зычно и бодро крикнул старик Гаури. «Он здесь! Я на нем стою!» Один из близнецов снял с мула аркан и кожаные поводья, и подпругу с кобылы. Оба негра, орудуя лопатами, как топорами, бросились рубить ветки, в то время как все остальные таскали сучья и жерди, и все, что только можно было найти, обломать и притащить. И затем оба близнеца и оба негра, оставив башмаки на берегу, сошли в песок. А с гор непрерывно доносился мощный, немолчный ропот сосен. Но пока еще никаких других звуков. Хотя он все время напряженно прислушивался, поглядывая в обе стороны дороги, оберегая не величие смерти, потому что в смерти нет величия, а хотя бы некоторую благопристойность, минимум благопристойности, которая должна быть последним беспомощным правом каждого человека, пока бренные останки, покинутые им, не укроют от осмеяния и срама. Тело теперь показалось ногами вперед. Его выдирали, раскачивая из невообразимого засоса. Выволоченное рывками, с натугой, самодельной снастью, оно, наконец, вырвалось из песка с легким хлюпающим звуком, какой иногда издают губы, может быть, во сне, и на гладкой поверхности. Ничего. Легкая набежавшая морщинка, уже разгладившаяся и исчезнувшая, как слабый след тайно мелькнувшей улыбки. И потом уже на берегу, когда они стояли над телом, и он настороженно, как никогда, с какой-то исступленной поспешностью, будто сам убийца, прислушивался, оборачиваясь то в одну, то в другую сторону дороги, хотя там по-прежнему ничего не было видно, и глядел на старика, покрытого точно тот ивовый шест, тонким слоем песка до самого пояса, как он стоит, не сводя глаз с тела. Лицо перекошено, и верхняя губа, искривившись, вздернулась вверх, обнажив безжизненный фарфоровый блеск и розовые бескровные десны вставных зубов, и вдруг, должно быть уж какое-то время спустя после того, как его слышали все, узнал собственный голос. «Ну, дядя Гевин, давайте уберем его с дороги, ну хотя бы оттащим его вглубь, в кусты». «Успокойся», — сказал дядя. «Они теперь все уже проехали, они сейчас все в городе». И он все еще смотрел, как старик нагнулся и начал неуклюже счищать своей единственной рукой песок, залепивший глаза и ноздри и рот, и рука его при этом казалась какой-то странной, одервенелой, та самая рука, которая была так проворна, так скора на расправу. Вмиг за пуговицы рубашки уже сжимает револьвер и взведен курок, потом рука, протянувшись назад, начала шарить в кармане у пояса. Но дядя уже вынул платок и протянул ему, да только поздно, потому что старик опустился на колени, выдернул полурубахи и, нагнувшись, чтобы можно было дотянуться, стал вытирать мертвое лицо. Потом пригнулся еще и попытался сдуть с лица мокрый песок, точно он забыл, что песок все еще влажный. Затем старик поднялся и сказал своим высоким, ровным, пронзительным голосом, даже и сейчас лишенным всякого выражения: «Ну, шериф». «Это не Лука с бичем сделал, мистер Гаури», — сказал шериф. «Джек Монтгомери был вчера на похоронах Винсона. А когда хоронили Винсона, Лукас сидел у меня за решеткой в городской тюрьме». «Я говорю не о Джеке Монтгомери, шериф», — сказал старик Гаури. «И я тоже, мистер Гаури», — сказал шериф. потому что это не из старого пистолета Лукаса Бичема, не из Кольта 41-го калибра убили Винсона. А он, глядя на них, думал: «Нет, нет, не говори, не спрашивай». И несколько секунд даже надеялся, что старик не спросит, потому что, хотя он стоял лицом к лицу с шерифом, он теперь не смотрел на него. Его морщинистые веки опустились, закрыв глаза, но только так же, как когда смотрит на что-то внизу, под ногами, поэтому нельзя было сказать, закрыл старик глаза или просто смотрит на то, что лежит на земле между ним и шерифом. Но он ошибся. Веки снова поднялись, и снова жесткие светлые глаза старика впились в шерифа. И снова голос его 900 из 901 человека показался бы просто оживленным. «А из чего же убили Винсона, шериф?» «Из немецкого пистолета «Люгер», мистер Гаури», — сказал шериф. «Вот такого, как сын Маккалема привез с собой из Франции в 1919 году и обменял тем же летом на пару гончих». И тут он подумал: вот сейчас веки снова закроются или должны закрыться. Но опять ошибся и понял это только тогда, когда старик повернулся, быстрый, пружинистый, и сказал властно и громко, не просто пресекая заранее все возражения и споры, но даже не допуская мысли, что кто-то посмеет ему возразить: «Ну, ребятки, кладите нашего мальчика на мула и повезем его домой».